Итак, дорогие друзья, мы на прошлой лекции с вами начали разговор о дионисийских мистериях. Вот попробуем сегодня завершить эту беседу. И мы закончили непосредственно прошлую лекцию большой цитатой из Вакхана Кеврипида, где, собственно, описывается вот это священное действие вакханалии. И вы увидели, что там два очень важных источника, два очень важных элемента этих вакханалий. Это, во-первых, женщины, которые в этом участвуют. Их называют менады. И второе – это вино, которое все пьют во время вакханалий. Вот эти два момента, они соединены. Дело в том, что менада, само слово менада происходит от слова менас, отсюда и мания, да, сумасшествие. Менас, бешеное, менас, бешеное, иступленное. От глагола мемао, бушевать, свирепствовать, сильно желать, жаждать. И вот, как ни странно, это слово на очень глубоком уровне, видимо, соединено со словом не вино. Вино – финикийское слово, которое сравнительно инос, которое сравнительно недавно для древности пришло в греческий язык, виноградное вино, а соединено с намного более древним словом, со словом мед, греческое мели, мед или мету – хмельной напиток. В глаголах это слово сохраняется метуо – я пьян, и метусо – поить до пьяна. Удивительно, что это слово происходит от древнеиндоевропейского матху. Отсюда, кстати говоря, известная столица Кришны – город Матура. Сладкое. Авестийское маду – мед, алкогольный напиток. Почему же это? Здесь вот, может быть, еще нам придется когда мы будем говорить о ведической религии, где меду очень много уделено внимания. Но суть заключается в том, что в эпоху палеолита, когда еще, естественно, никакой виноград не выращивали, и в большинстве районов земли дикого винограда, из которого можно делать вино, не было, да, наверное, и не умели делать, главным опьяняющим напитком, и чуть ли не единственным, если не считать мухоморов, был мед диких пчел. Вот этот мед диких пчел, его собирали, он начинал бродить, и из него образовывался алкогольный напиток. А алкогольный напиток, судя по всему, это была очень важная вещь. И мы с вами постепенно будем понимать, почему. Я даже сейчас не буду вам до конца открывать эту истину. Вот, но без него невозможны были именно дионисийские мистерии, по всей видимости, те мистерии, которые задолго были до греков, до Дионисия, вообще до сельскохозяйственных культур, но они были. Вот вино, понятно, вы все знаете, освобождает энергию человека, расковывает его, снимает некие ограничители. Вы уже помните, что в Финикии, например, в Ханаане на заупокойных тризнах принято было очень сильно напиваться. К сожалению, традиция осталась даже у нас до сих пор. Вот, это все тоже не случайно. И поскольку других напитков еще не было, то слово мед в разных вариантах, оно хранится в очень многих языках. Вы же понимаете, что вот это мемао – бушевать, и матху – это, в общем, близкие очень слова. Латинское медус – мед, наше – мед, да. Но более того, интересно, что, да, верхненемецкое мету. Интересно, что в неиндоевропейских языках то же самое слово, финское меси, прокитайское, старокитайское мит, японское митсу. Иногда говорят, что это от контакта с индоевропейцами. Это не так. То есть с угро-финским языком еще может быть, но с дальневосточными точно это не так. Это одно из тех немногих очень слов, которые слова про языка. Вот к этому же слову, к этому же кругу относится, вы знаете, слово «смерть», «мрити», «мот», да, в разных группах языков. Цифра 3 к этому же относится в большинстве языков. Вот есть такие, их очень мало таких слов, но они есть. И это говорит о том, что это какое-то основополагающее понятие. И поэтому дионисийская мистерия, использующая вот это вино, алкоголь, хотя используется оно виноградное вино, и опьяненных им людей, это вот признак того, что это очень древняя традиция. И традиция, далеко выходящая за пределы Греции. Вообще, скорее всего, дионисийские мистерии, хотя вот в тех же вакханах Эврипида будет сказано, что это пришло из Малой Азии, из столицы государства Крёза, из Лидии, но, ну, трудно сказать, может быть, это так. Но большинство ученых думают, что это пришло все-таки из Фракии, из Скифии, из районов индоевропейского расселения. Хотя, впрочем, мы знаем, что Лидия – это хетская, центр хетского государства. Это тоже индоевропейская общность. То есть, это какие-то очень древние традиции. Суть вот этих вакханалий, как думают сейчас все ученые, это пляски в горах, это, мы сейчас узнаем, это омофагия, взрывание животных, не заклание, как это принято во многих традициях, а взрывание животных на куски, о чем вы слышали в конце предшествующей лекции. Вот, возможно, это и сексуальное неистовство. Есть этому много косвенных свидетельств. Вот, все это связано, конечно же, не с тем, что людям надо время от времени расковаться. Мир уходит снова в хаос. Все законы этого мира исчезают. В тот мир, которым касаются участники вакхических мистерий, это инобытие. Инобытие, где совершенно не нет законов. Законы есть здесь. Социальные законы есть здесь. И человек там, участник мистерии, он обретает, ну, некую невероятную свободу. Полную свободу, которая проявляется во всем. Очень важная особенность – это разрывание на части животных и пожирание сырого мяса. Если, понимаете ли, сексуальный аспект мистерии, кто-то может сказать, что вот людям очень хотелось как не ограничивать себя какое-то время ничем, но то вряд ли людям очень хотелось, понимаете, есть сырое мясо животных, когда культурные люди с удовольствием ели хорошо приготовленное мясо. То есть, это, безусловно, не связано с удовольствием, это связано с чем-то иным. И разрывание на части животных, оно имеет очень много связей с культом Диониса. Дело в том, что его называли сыном коровы, коровой рожденным, Бугенис, и славным быком, славным тавром, который бычьей ногой приходит к своим служительницам. Бычьей ногой. Плутарх в греческих вопросах 36-299 говорит, что илидянки, коллеги из шести жриц Диониса на илидском празднике Тии, где вода превращалась в вино и снимался запрет с молодого вина, то есть можно было после этого пить молодое вино, в своих гимнах просят Диониса: «Рано приди, Дионис, священный храм приморский, бычьей ногой в сопровождении харит, принося себя в жертву». И двукрасный припев: «О славный тавр, о славной Тавре. Бык. Опять же, очень древний образ. Бога в виде быка, в виде дикого быка. Конечно, знаете Египет, но в Египте это тоже очень древний образ. Это и в Месопотамии, восходящий к палеолиту. Верхний палеолит – образ быка, как верховного бога. И разрывание его на части, из поедания сырого мяса – это приобщение к нему. Это вхождение в него. Это то, что человек как бы становится частью. Происходит причастие. То есть он становится частью вот этого бога. А почему это необычное жертвоприношение? Да потому что все в Дионисиях, оно отличается неразмеренностью порядка, как, вот, скажем, в священнодействиях, связанных с Аполлоном, и даже как связано в Элевсинских мистериях, мистериальность, а связано вот с этим порывом зуи, порывом жизненной энергии. Помните, на прошлой лекции мы говорили о разнице между зои и биос. Климент Александрийский, уже христианский автор, в обращении к Эллинам говорит 1.2.2: давление винограда, ну, для приготовления вина, заключает в себе растерзание спарагмос Диониса. То есть, оказывается, приготовление вина, это и вино вообще, это кровь Диониса. И поэтому она пьянит. И поэтому вкушение вина, приобщение к нему, так же, как сырого мяса. Здесь рассказывается, естественно, орфическое предание, о котором я уже немного упоминал, что титаны пожрали младенца Диониса, и они были испепелены молнией Зевса, и потом из этого пепла, в котором была и плоть титанов, и плоть Диониса, из нее возникли, сгустились люди. То есть в человеке есть и дионисийское, и титаническое, вот это злое начало. И, видимо, соединяясь с Дионисом вот в такой вакхической мистерии, в порыве этом жизни, люди укрепляют, усиливают в себе дионисийское божественное начало и умаляют это начало, начало титаническое. Но я боюсь, что это поздняя интерпретация, что первоначально речь идет именно о священнодействии свободного потока жизни, священнодействии свободного вот этого зуи, которое отличается вот всем тем, о чем я говорил до этого, в том числе и омофагией, пожиранием сырого мяса. Он с этим мясом и с этим вином, а до этого, наверное, с медом, Дионис входит в каждого вакханта, в каждого участника мистерий. Человек обретает совершенно сверхобычную, но сверхчеловеческую в нашем земном мире понимаемую силу. Он становится энтеос, одержимый Богом. Бог присутствует в нем. Причем здесь еще есть один очень важный момент. Вот, а вы чувствуете, насколько в Дионисиях, при всем том, что, конечно, очень многое там совсем не сходно с христианством, насколько он присутствует вот та же основополагающая парадигма, такой сильно очень сниженная, это то, что христианин, когда причащает святых тайн, он также причащается потока вот этой вечной божественной жизни. Она входит в него. Мы уже это никак не выражаем, только, может быть, духовно глубокие люди вот переживают вот эту радость, подъем, после причастия, в момент, когда они подходят к чаше. Но это то. И уже, конечно, нету жертвы бескровной, нет разрывания животного, но ведь животное – это Дионис. А что такое агнец на престоле, который дробит священник для причастия? Это же Христос. Это же его так и называют агнцем. Да? Это Христос. Это его плоть. Соответственно, мы вкушаем плоть, и для грека, в отличие от иудея, это было не вовсе невероятным. Он знал, что в дионисийских мистериях происходит то же. Если в элевсинских мистериях показывают, то в дионисийских мистериях участвуют. И возникает причастие. А второй элемент – вино – просто остается. Ну да, вином сейчас не напиваются, вот, но оно обязательный элемент евхаристического таинства. И результатом этого таинства является также энтеос, то есть вхождение в тебя Христа, пребывание в тебе Христа. И еще одна очень важная, один очень важный момент – это то, что мы называем соборностью, или, как ученые называют, конгрегационным богослужением. Вот в православии запрещается священнику одному без народа служить Евхаристию. Евхаристия обязательно должно предполагать сообщество. Потому что вне вот этого сообщества не может быть богообщения. А от чего? Ну, мы знаем эту тайну, потому что богообщение – это общение в любви, как у лиц Святой Троицы. Эти вещи ни один грек, по крайней мере, до нас не донес. Мы не знаем, думали ли они об этом. Видимо, нет. Видимо, эта идея была существенно утеряна. Но именно в Дионисиях обязательно предполагается коллективное действие. Это обязательно сообщество. Не одна какая-нибудь вакханка бегает на Парнасе, а бегает там, как мы читали, множество людей. Это большое священное действие. Это то, что называется фиасос, сообщество. Сообщество посвященных. Вот, собственно, фиасос – это и экклесия, это церковь. Евхаристия тоже коллективное священное действие. Мы сейчас это в значительной степени утратили чувство. Мы приходим, ждем, когда дойдет дело до нас, причащаемся и уходим. А на самом деле вся та ценность в том, что нас много, и что мы причащаемся из одной чаши, одной плотью и одной кровью Христа, и что мы все любим друг друга. Помните обязательный элемент, когда раньше все целовались в православном храме, когда перед символом веры священник возглашает «возлюбим друг друга, да единомыслием исповедуем Отца и Сына и Святаго Духа». Почему? Потому что Отца и Сына и Святого Духа – это значит, мы вспоминаем отношения в Троице, это отношение любви. И вот мы должны также соединиться в любви. В это время в Западной Церкви жмут друг другу руки верующие, а у нас целовались, теперь только в алтаре целуют священники. А люди так мрачно стоят и ждут, когда же дойдет дело до главного. А главное, вот оно сейчас и происходит уже. Но мы этого не понимаем. Харрисон еще в ранней работе 1912 года по Дионисиям, он пишет, что экстаз посвященного состоит в сущности в том, что его душа конгрегационализирована, то есть она в конгрегации, она в сообществе. Вот то же самое в церковной коллективном евхаристическом священном действии. На универсальное человек реагирует коллективно. Это вот интересный такой вывод, что один на один человек может постигать умом глубины духовные, но соучаствовать в тайне он может в сообществе подобных ему, посвященных, верных и пронизанных этим единым духом. Так что между Дионисиями и Евхаристией, как-то не странно, как-то на первый взгляд не звучит кощунственно, вот есть определенное сходство. Интересно, что уже в совершенно исторический период, то есть в эпоху Павсания, Диодора Сицилийского, великих трагиков, люди совершенно спокойно утверждали, что во время священнодействий Диониса, ежегодных или там раз в два года священнодействий, совершают совершенно явные чудеса. Что из скал начинает бить вода, реки текут молоком и медом, на Теосе, острове Теос, в день праздника Диониса начинает бить ключ вина, пишет Диодор Сицилийский, в Элисе три пустых кувшина оставляли в запечатанной комнате, а на утро они были полны вина. Софокл в 234-м своем фрагменте пишет, что за один день виноградная косточка в Дионисиях давала рост, цвет, грозди и вино. Все это в течение одного дня. Как помните в этих приемах даосов, когда они на глазах удивленной публики из косточки выращивали яблоню или грушу, да еще и с плодами. А о чем это говорит? Это не просто вот такие чудесные штучки. Опять же, если мы будем сравнивать с христианством, так же, как воскрешение сына Наинской вдовы или Лазаря, или, там, скажем, многочисленные исцеления, которые совершал Христос, совершались не только потому, хотя, видимо, этот элемент в них был, что Христу было жаль Наинскую вдову, жаль было Лазаря и его сестер, жаль было больных, которые обращались к нему, слепых, там, хромых, расслабленных, но еще и потому, что он хозяин жизни, ну, естественно, здоровья. И вот здесь эти все явления – это знаки того, что Дионис – хозяин жизни, хозяин Зуи. Вот этот поток жизни – это он. Он проявляет себя вот в вине, там, в диких животных, которых разрывают вакханки. Но это поток жизни. Поэтому могут твориться чудеса. Чудеса как-то связаны, ну, и с культом. Отсюда часто они связаны с вином, с виноградной лозой. Теперь, как я уже говорил, мы твердо знаем, что дионисийские мистерии были в минойское время. Этого не знали, ну, до 50-х, до 60-х годов 20 века. А теперь мы нашли таблички Пилосского дворца, все мы знаем. Но устойчиво традиция говорит, уже историческая, что праздники Дионису были восстановлены. Они говорят, были принесены в Афины, но теперь-то мы знаем, что они были восстановлены Писистратом, сыном Гиппократа, тираном. 6 века, он был тираном с перерывами с 560 по 527 год до Рождества Христова и происходил из афинских царей. Вот он восстановил, как теперь мы понимаем, культ Диониса, который какое-то время не совершался. Опять же, интересная вещь. Если мы подумаем, что эти экстатические культы с пьянством, даже, может быть, сексуальной разнузданностью, что это все вот какие-то крестьянские деревенские праздники, чуждые интеллигентным людям, то нет. Понимаете, народная религия сохранялась, а Дионисия в ней не было. Вот в какой-то момент почувствовали люди в культурных Афин, вполне культурное время, в VI веке, что эти священнодействия важны и нужны. И действительно, как вы помните, в Вакханках царь Пеней говорит о том, что это новая традиция, пришедшая к нам. Опять же, смотрите, если Еврипид, сам-то как по себе это, конечно, более позднее время, но ведь описываются события микенского времени. Значит, микенское время – это новое. Понимаете, вот это, опять же, интересный феномен. Интересно, помните, опять я позволю себе вспомнить слова Христа: «Се творю все новое». Среди многих парадоксов Евангелия есть и этот парадокс. С одной стороны, Христос говорит, что Он пришел не изменить, а исполнить, что и Он йоты, из своей самой маленькой буковки, да, одной черточки с точечкой, йоты из закона не изменит. А с другой стороны, Он говорит, я творю все новое. Потому что и парадокс это объясняется очень просто. Этот закон, эта суть божественности человека, она вечна. Поэтому ее надо исполнять. И он пришел ее восстановить, исполнить. Но для реальной жизни определенного времени, ну, скажем, иудеи первого века, это было абсолютно новое, это было забыто или почти забыто. Как, опять же, мы теперь знаем, зная там кумранские общины и все прочее, с этим связанное, что это была некая восстановленная традиция. Вот, по всей видимости, Дионисии это были восстановляемые, простите за такое не совсем русское слово, время от времени возобновляемые традиции, которая забывалась, уходила, умирала, а потом вновь актуализировалась. И опять же мы здесь видим сходство. Хотя, конечно, мы не можем сказать, что там христианство уходило и возвращалось. Но посмотрите, в 18-19 веке, конечно, христианство сохранялось, но Евхаристии-то практически не было. Ведь большинство людей причащались там раз в год, а многие вообще не причащались никогда. Считали, что Евхаристия совсем не нужна, что христианство – это молитва, это благочестие, какие-то этические нормы, не понимая, что суть всего этого – то самое энтеос, соединение с Богом. В этом даже и говорить-то как-то стеснялись. А теперь опять мы видим, что в храмах причащаются в России, а где-то намного меньше причащаются в каких-то странах. Это не значит, что они хуже, это значит, что они в другом части ритма находятся. То есть, опять же, если угодно, традиция вернулась. Традиция уходит, и традиция возвращается. Почему? Да потому что это самое сущностное ядро вообще религиозной традиции. Понимаете, легко сохранить этику, обряды там. Вон, у мусульман Ирана, которые когда-то были христианами, 1500 лет назад, сохранилась в некоторых местах традиция, когда выпекают хлеб, на нем делают крестообразный надрез. Ну, понятно, когда-то это было наполнено смыслом. Сейчас это никто уже объяснить не может, зачем они это делают. Примерно так же бывает и с религией. Поэтому, когда Дионис приходит, он приходит восстановить забытое, восстановить утраченное. Однако посмотрим на то, как это отмечалось, что такое было это все. Во-первых, заметим, что два праздника справлялись в честь Диониса в Афинах. Это Линей, Линеон, и Антестерий. Месяц, оба эти названия связаны с греческими месяцами. То есть оба праздника названы по названиям месяцев. Линей – это осенний праздник давления винограда и молодого вина. А Антестерия – это весенний месяц, это февраль-март, это праздник цветов. Праздник, когда после зимы начинают расти цветочки. И это говорит о архаизме традиции. Потому что если месяцы связаны с названиями священнодействия, это, понятно, очень древнее священнодействие. Они забываются и вспоминаются. И эти два праздника, опять же, вот которые как бы держат год, да, весна, ранняя весна и, ну, в общем, ранняя сравнительно осень. Для Греции это ранняя осень совсем. Вот праздник вина, это конец сентября, начало октября. Ну, даже, может, середина октября. Вот в чем тут дело? Почему цветы? Не просто потому, что они красивы. В наших северных краях все не так. Русское дореволюционное такое детское стихотворение, где, чтобы дети запомнили название месяцев, там сказано: «В мае на лужочке выросли цветочки». Понимаете, вот у нас цветочки вырастают в мае, а в Греции в конце февраля, в начале марта. Но когда бы они ни вырастали, они означают одну очень важную вещь – смерть, зима, пустыня холодная побеждена жизнью. И поскольку они вырастают из земли, из области мертвых, то как бы мертвые восстали, мертвые воскресли, жизнь жительствует. Отсюда традиция украшать даже наши городские могилы наших предков живыми цветами и сажать цветочки весной. Вот на этих могилах. Этим самым мы свидетельствуем вот о том, что жизнь продолжается. Но это же говорит о том, что Дионис связан с миром мертвых. А то, что давление винограда и молодое вино, которое, как известно, невероятно пьянит, Божоле, да, французы-то знают в этом толк. Вот, оно пьянит, незаметно, но здорово пьянит. Это выход, как бы, человека из своего обычного мира, опять же, в мир иной, в мир победы над смертью, в мир, где смерть становится жизнью, и жизнь не окончится смертью. Мы не раз будем с вами обращаться сейчас к самому глубокомысленному греческому философу, фактически религиозному пророку, это Гераклиту. В своем 15-м фрагменте он так и сказал: одно и то же Гадес и Дионис, для которого безумствуют и празднуют Линеи. Линеи. Сложно произносить на русском языке с ударением на первый слог, но в греческом именно так произносится. Там «это» стоит ударное. Так вот, обратите внимание, Гадес, ну, Аид, владыка подземного царства, и Дионис – это одно и то же. И для него безумствуют и празднуют вот этот праздник. То есть смерть и жизнь, Танатос и Зои – это одно и то же. Но если знать тайну. А если тайны не знать, то мы видим, что одно как бы перечеркивает другое. И вот эту тайну-то, но не в области сферы интеллектуальной, как Гераклит, а в сфере мистериальной, как действо, связанное с жизнью и смертью, ее-то и воплощали Дионисии. Традиция говорит, что они распространились в VI веке в Греции благодаря Пифагору и Аномакриту, который во время Пизистратидов, который Аномакрит, переселился в Аттику. Он автор гимнов Орфею и Мусею. то есть дионисийским жрецам древнейшим. Таким образом, Дионисии пришли, вновь пришли в Грецию. На второй день линий, этот день называется Хоэс, день кувшинов, день кружек, Хои, возлияние жертвенное на могилах усопших, что мы должны понимать. То есть это не просто день, когда все приходят со своими кружками и пьют вино до синевы носа, а это возлияние вином на могилах умерших. Тоже важный очень обычай. Вот эта сила жизни, которая делает людей вакхантами, она же идет на кости умерших и делает их соучастниками этих вакханалий, придает им жизнь, восстанавливает в них жизнь. Представляете, какие вот глубинные вещи. Процессия Диониса входит в Афины со стороны моря, означая то, что Дионис пришел, что он не коренной бог греков, он пришел со стороны моря, он пришел из-за рубежа, как мы бы сказали. Но для греков рубеж – это морской берег, для нас это, естественно, государственная граница территориальная. Фукидид в своей истории констатирует, это 2.15.4, что и поныне их справляют. То есть это 5 век, что их поныне справляют. И как же их справляют? Значит, Дионис с кувшином вина и два сатира, играющие на флейтах, везутся на корабле, уже посуху, который ставят на 4 колесницы и валы, быки везут этот корабль. Также в этой процессии вели быка для жертвоприношений. Вообще, бык у нас тут будет совершенно необходимым моментом. В этой процессии важное место занимала Василина. Наше слово Василиса, имя. Это вот то самое, царевна, царица, по-гречески Василинна, жена архонта царя Афин. В Афинах давно была республика, но Дионисий-то надо справлять. Дионисий-то, и это говорит о том, что этот праздник-то древний, отнюдь не в эпоху Пизистратидов, когда уже монархии не было утвержденной. Он восстановлен, но не утвержден. А в этом культе, в этом дионисийском культе, в отличие от Элевсинского, царь играет очень важную роль, царица, вернее, играет очень важную роль. Так что архонт Басилей, старейшина, царь из рода греческих, афинских, аттических царей, он сохраняется в Афинах. Он не имеет никаких политических прав, ну, как сейчас в Англии. Но он является религиозным, его жена является религиозными, участниками религиозных мистерий, религиозных действий, разных, не только Дионисий, но Дионисий в том числе. Итак, Эта процессия движется в царскую резиденцию Буко. И эта царская резиденция традиционная, потому что архонт Басилей, хотя и уже не царь, не Басилей, политически, он все равно занимает место в старинном дворце греческих царей, или на месте старого дворца греческих царей. А это место называется Буколиум, бычье стойло, ни больше, ни меньше. Вроде бы для царя немножко, так сказать, снижение уровня, да, А сейчас мы поймем, что нет. Потому что мы не знаем еще, кто бык, но вы уже догадываетесь. Итак, царица, окруженная четырьмя придворными дамами, движется от моря, идет от моря, от ворот города, идет к Буколиуму, в сущности, к своему дому. Она едет в свадебной карете. В той карете, в которой богатых невест везут на свадьбу. И свадьба действительно состоится. В Буколиуме происходит священный брак Диониса, Вакха и царица. Аристотель в Афинской Политии 3.5 пишет, еще и теперь там, в Буколиуме, происходит соединение и брак жены Басилея с Дионисом. Оказывается, бычье стойло – это стойло Диониса, того самого священного тавра, того самого великого быка. Поэтому так назывался этот дом и это место. Что там происходило? Ну, для Аристотеля совершенно очевидно происходило то, что он говорит. Мерчеляда, описывая это, говорит, делаются попытки объяснить этот союз царицы и Диониса в символическом смысле, высказывают предположение, что в образе бога был сам Архонт, то есть Архонт Басилей. Но Вальтер Отто, автор знаменитых «Дионис. Миф и культ», одной из лучших работ, сначала на немецком, потом на английском изданной, Вальтер Отто справедливо подчеркивает важность свидетельства Аристотеля. Басилина принимает бога в доме своего супруга, наследника царей, и Дионис открывает себя как царь. То есть земной царь был лишь эпифеноменом, явлением Диониса. А в этот момент Дионис входил как истинный бог. Мы, конечно, спросим, а как же было на самом деле? Ну, не мог же, откуда бог там взялся? Конечно, греки были не так наивны. Но мы знаем, как это практиковалось, мы знаем несколько упоминаний. Дело в том, что было сообщество, Дионисийское сообщество в Аттике, в Афинах, на Акрополе, рядом с, опять же, с общественным собранием, булетроном. И по жребию члены этого сообщества, тот же самый Теосос, да, Диониса, они в священных действиях становились живыми образами различных богов. Самого Диониса, Персефоны, Деметра, Афродиты, Орфея. Вот по всей видимости, здесь происходило то же самое. Жребий же – это божественный знак, что некий человек является вот по выбору богов для этого священного действия Дионисом. Вот этот брак совершался. Возможно, продолжает Мерчеллиада, это соединение олицетворяло брак бога и всего города и имело благоприятные последствия, о которых мы можем только догадываться. Но это его предположение. Но это было характерное деяние для Диониса. Божества, явления которого грубы, и которое требует, чтобы его превосходство признавалось во всеуслышание. Мы не знаем ни одного другого греческого культа, в котором бы считалось, что бог соединяется с царицей. То есть здесь мы видим какую-то очень древнюю традицию. Интересно, что эта традиция существует в Шумере. Помните священно-шумерский брак? Это, забегая вперед, будет традиция в ведическом ритуале, связанная со Ашваметхой. Там жертвоприношение коня и соединение царицы с конем, что вообще уж совсем кажется аморальным. Это Вот, видимо, в какой-то форме это происходит и в Афинах. Некоторые обряды Дионисии совершались в строжайшей тайне, только обществами женщин, уже посвященными в таинство, хотя другая часть Дионисии оставалась публичной и общедоступной. Вот эти тайные элементы Дионисии, мы о них ничего не знаем. Характерно, что в них участвовали женщины, и только женщины. По всей видимости, это как-то связано было с хтоническими силами, с землей, с победой над смертью, с возрождением умерших, но это только наши предположения. В Вакханках о реальной тайне Дионисии есть следующее сообщение. Дело в том, что сам бог Дионис, который пришел в Грецию, он позволил, чтобы его поймали, связали и привели к царю Пенфею. Потом, естественно, он освободится, но Пенфей его воспринимает как арестованного смутьяна и беседует с ним. Что ж, новых Зевс-богов вам народил, говоря о том, что это новый бог, опять же. Он здесь с Эмелой сочетался браком, отвечает Дионис. Пенфей, тебе внушал во сне или наяву? Дионис, лицом к лицу и оргии преподал. То есть сообщил, как надо совершать вот это оргиазм, это вот священное действие. Пенфей. В каком же роде оргии, скажи? Нет, для непосвященных это тайна. А польза в чем поклонникам от них, узнать тебе нельзя. То есть, есть вещи абсолютно закрытые. Но известно, что в этот праздник Хойос все завершалось тем, да, священный брак, а все завершалось тем, что все упивались молодым вином. Считалось, что в этот день нельзя остаться трезвым. Весь город пил-то вино, и участники вакханалии, и не участники, но это было общегородское действие. То есть все это зуи соединяло, все были соучастниками того действия священного брака, вот через это праздник кружек, которое происходило во дворце. Соединение с Дионисом на время потрясало все человеческое естество. Мистов, в первую очередь, но и всех как-то к этому касавшихся. Но это потрясение, по всей видимости, как считают современные ученые, не транслировалось. Но здесь я сейчас позволю себе высказать свою точку зрения. Нет упоминания достижений бессмертия в результате вакханалий. Ни в одном произведений, вплоть до деяний Диониса Нонополитанского. Это так. Но есть упоминание о бессмертии в нескольких, вот как бы чуть отстраненных источниках. Дело в том, что, коль это была тайна, то о тайне нельзя было говорить. И, по всей видимости, не упоминание о бессмертии, а в то же время невероятное, так же Дионис и говорит, не для непосвященных это тайна, а польза в чем, поклонникам от них, узнать тебе нельзя. Вот и не узнают. Но люди хотели об этом сказать, хотели об этом намекнуть. И этот намек был сделан для того времени в описании некого Залмоксиса, с которым порой соединяется и очень часто сравнивается Дионис. Залмоксис – это бог гетов и фракийцев. Он очень много о нем говорится от Геродота, начиная от Геродота, греческих и философов, Платон о нем говорит, и Страбон о нем говорит, Порфирий в жизни Пифагора и многие-многие другие. Я сейчас немножко об этом скажу. Дело в том, что Залмоксис давал бессмертие. По обычной версии, которую рассказывает Геродот, сейчас вы ее услышим, Залмоксис был гетом, который попал как раб к Пифагору и многому от него научился. Само имя как пишет Порфирий, происходит от фракийского слова «залмос» – шкура, потому что он при рождении был укрыт от холодов медвежьей шкурой. И действительно, «залмос» на индоевропейских языках – это защита про кров. Но современные ученые говорят, что, возможно, слово звучало немножко по-другому – «замолксис». Замо – это земля, отсюда Семела – земля, а жена, мать Диониса. Аксис – это кшайя, индоевропейская царь. То есть, это владыка земли. Но это современный домысел. Однако, обратимся к Геродоту, и из Геродота мы поймем, кто такой Залмоксис. Для греков. Нам же очень важно, что для греков. Геродот передает обычный рассказ, который в его время существовал среди греков. И этот рассказ скептический, насмешливый, во многом как раз говорит о том, что греки, ну, действительно, мало верили в бессмертие. И как помните, уже много раз я говорил, как указывает Платон, в диалогах Платона, что они думали, что душа растворяется после смерти и исчезает. Что касается веры гетов в бессмертие, то она состоит вот в чем. Это Геродот, 4 книга, 94-95. По их мнению, они не умирают, но покойник отходит к богу Залмоксису. Это, кстати говоря, это причина, почему геты не боятся умирать в сражении. Это поражал и римлян, что они сражаются, не боясь смерти. Вот. Каждые 5 лет геты посылают Залмоксису вестника, выбранного по жребию, с поручением передать богу все, в чем они нуждаются в данное время. Ну и дальше описывается, как это делается. Это делается с человеческим жертвоприношением. Вот, человека бросают на копья, но это уже другой разговор. Впрочем, как я слышал от эллинов, живущих на Геллеспонте, это Босфор, да, Дарданеллы, и на Понте, Черном море, этот Залмоксис был человеком, рабом на Самосе, а именно рабом Пифагора, сына Мнесарха. Потом, став свободным, приобрел великое богатство и с ним возвратился на родину. Фракийцы влачили тогда жалкое существование и были несколько глуповаты. Залмоксис познакомился с ионийским образом жизни и обычаями, более утонченными, чем фракийские, так как ему пришлось общаться с величайшим эллинским мудрецом Пифагором. Имя Пифагора будет присутствовать многократно, я предупреждаю. Залмоксис велел устроить обеденный покой для мужчин, куда приглашал на угощение знатнейших граждан. При этом он доказывал друзьям, что ни сам он, ни они, его гости, и даже их отдаленные потомки, никогда не умрут, но перейдут в такую обитель, где их ожидает вечная жизнь и блаженство. Между тем, устраивая упомянутые угощения с такими речами, Залмоксис велел соорудить для себя подземный покой. Когда этот покой был готов, Залмоксис исчез из среды фракийцев, спустился в подземелье и там жил 3 года. Фракийцы же страстно тосковали по нем и оплакивали, как умершего. На четвертый год, однако, Залмоксис вновь явился фракийцем, и те таким образом уверовали в его учение. Здесь, конечно, очень важна и рационализация, но и то, что был в могиле, был в подземном мире и вернулся на землю через 3 года. Вот что совершил Залмоксис по словам фракийцев. Что до меня, то я не отвергаю этот рассказ о нем и о подземелье, но и не слишком-то в это верю. Все же я полагаю, что этот Залмоксис жил за много лет до Пифагора. Впрочем, был ли вообще Залмоксис человеком или каким-либо местным божеством гетов, не будем больше говорить об этом. Вот такое упоминание у Геродота. Страбон добавляет, что Залмоксис учился у Пифагора и египтян. А Платон, как ему и полагается, в диалоге «Хармит», рассказывает о, конечно, не внешних этих событиях, а об учении. Вообще, как мы уже заметили, Платон во многом это человек, который раскрывает под видом философского диалога тайны мистерий, тайное знание мистерий. Не мистериальный культ, а суть этого культа, что за ним стоит. Если угодно, Платон вскрывает богословское значение священного действия, священного обряда, священной мистерии. В этом он уникален. Итак, мой Хармит, подобным же образом обстоит дело и с этим заговором. Научился же я ему, когда находился там, при войске, у некого фракийского врача из учеников Залмоксида. Считается, что врачи эти дают людям бессмертие. Неплохо, да? Так вот, фракиец этот говорил, будто эллинские врачи правильно передают то, что я тебе сейчас поведал. Но Залмоксид, сказал он, наш царь, будучи богом, говорит, как не следует пытаться лечить глаза отдельно от головы и голову отдельно от тела, так не следует и лечить тело, не леча душу. И у эллинских врачей именно тогда бывают неудачи при лечении многих болезней, когда они не признают необходимости заботиться о целом. А между тем, если целое в плохом состоянии, то и часть не может быть в порядке. Ибо, говорит он, все и хорошее, и плохое порождается в теле и во всем человеке душою, и именно из нее все проистекает. Точно так же, как в глазах все проистекает от головы. Поэтому-то и надо прежде всего и преимущественно лечить душу, если хочешь, чтобы и голова, и все остальное тело хорошо себя чувствовало. Лечить же душу, дорогой мой, должны известными заклинаниями, последние же представляют собой ничто иное, как верные речи. От этих речей устанавливается рассудительность, ну и так далее. Значит, мы здесь видим, что этот Залмоксис и его потомки, Залмоксиды, они давали людям бессмертие. Это были врачи, которые дают бессмертие. Где такого врача сейчас найти, да? Но ведь кого, как мы называем Христа? Врач душ и телес наших. А он дает бессмертие. Так что тот же самый образ. Ну, можно говорить, можно привести слова Порфирия, это 30-я книга «Жизнь Пифагора», 173-й параграф, но не буду на это тратить время. В общем, примерно там говорится о том же. То есть, когда греки, такие глубокомысленные, как Геродот, который, конечно же, был посвящен во многие мистерии, как Платон, как Порфирий, неоплатоник, хотят приоткрыть тайну Дионисии, они говорят не о Дионисе, а говорят о Залмоксисе. Но речь идет, безусловно, о бессмертии. Когда мы на минутку сейчас обратимся к христианской традиции вновь, то мы должны увидеть, что идет прямая полемика с Дионисиями. А прямая полемика возможна тогда, когда все очень похоже и близко. И когда все живо. Понимаете, часто мы можем с вами о Дионисии говорить отстраненно, а тогда это был конкурент. Потому что он предлагал практически то же самое. Но без Христа. Если угодно, это, помните, мы с вами говорили, когда занимались Осирисом, это будущее, опрокинутое в прошлое. И Осирис, это был такой вот Христос, который был издревле, пришел уже и дал жизнь людям. Поэтому в греческом мире, в христианском греческом мире, от Дионисии надо было отказаться. Мы не всегда понимаем пафос послания апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, где говорится: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Что это не просто слова против пьянства. Это слова против Дионисии. Не упивайтесь вином. Да, вино – это часть Евхаристии. Да, Тимофею апостол Павел говорит, что употребляя не одну воду, но добавляя вина для пользы желудка. Вино не запрещается, но не упивайтесь вином, как на Дионисиях. От них бывает распутство, от них бывают вот эти свободные половые отношения, которые тоже часть Дионисии и которые, конечно же, не признаются церковью. Но полемика продолжается. В 691 году, то есть на исходе VII века, VI Вселенский собор Трульский в 62-м правиле запрещает носить трагические, сатирические и комические маски, переодеваться мужчинам в женскую одежду и наоборот, устраивать плясания и обряды и при давлении винограда в точилах не возглашать гнусного имени Диониса и при вливании вина в бочки не производить смеха. Вливание вина в бочки, видимо, как-то было связано с половыми какими-то вещами, поэтому, как все вещи в этой сфере, вызывали хихиканье и смех. А то, что при давлении винограда, а помните, что такое давление винограда? Это же разрывание тела Диониса. Вот при этом не упоминать его имени. Это VII век, конец VII века, 691 год. Понимаете, это не то, что где-то там осталось в самой дальней деревне Греции. VI Вселенский собор бы этого и не заметил. Это было повсеместно. Настолько мощная была традиция Дионисии. А вот третий день Линой, второй день был посвящен священному браку и вот этому вакическому безумству, а третий день был посвящен умершим икерам. Умершим возносились молитвы, готовилась панспермия, жидкая каша из разных зерен, которую надо было потребить до конца дня. А зерна, как вы понимаете, это души умерших, воскресающие. В какой-то степени это связано с нашим таинством елеосвящения. Тоже это древняя неолитическая традиция. Тогда возливалось вино на могилы умерших. А с наступлением темноты раздавался крик: «К воротам Керы! Линеи закончились!» То есть праздник Дионисии закончился, Керы уходят. Керы, как вы помните, это такие демонические существа, которые наказывают за преступления потомков, за преступления предков. Вот этот участок Диониса в Афинах, где было место молитв их Тиосос, и где вот собирались, ну, фактически священники, да, вот те, кто участвовали в священных действиях Диониса и Овахи, их так называли, это место открыто, в Афинах его раскопали, и мы знаем, как это происходило. Вот, видимо, из этой совокупности людей выбирался и Дионис на празднование Линой. В Греции общей была мысль, что пища от мертвых. Мы это с вами часто не думаем, но на самом деле ведь это же естественная вещь. Вся пища из земли, так или иначе. Или это растения, которые вырастают из земли, или это животные, которые питаются растениями, травой, да, и дают нам молоко и свое мясо. То есть пища из земли, ну, не считая рыбы. Пища из земли, соответственно, от мертвых. Это дар умерших. Это то, что соединяет живых и умерших. Но не делает живых мертвыми. Хотя делает их тогда, земля-то есть, и в землю отыдешь. Вот если мы не понимаем, и не делаем священных действий, которые помогают умершим стать живыми, тогда живые становятся умершими. И таинства как раз были направлены на то, чтобы помочь дать жизнь умершим. Каждого сделать героем, который жив. Поэтому-то Дионис и божество и плодородие, и смерть, и воскресение. Поэтому-то Гераклит и говорит: Гадес и Дионис одно. Поэтому слово имя Семела это по очень многим точкам, с очень распространенной точки зрения, что это земля. Что это земля. Семела, славянская земля, Земина, хтоническая богиня. Вальтеротто возражает против этого. Но Нильсон, известный нам с вами Нильсон, в минойско-микенской религии, он соглашается с этой точкой зрения, и некоторые другие авторы тоже. То есть Диониса рождает земля, и он побеждает смерть своим рождением. Теперь, может, мы обратимся к сравнениям Диониса с другими божественными категориями. В своей книге «Греческая религия» Уильям Буркерт, 1985 года книга, отмечает: среди множества египетских богов греки с архаического времени и до конца их цивилизации отдавали особое предпочтение Исиде и Осирису. Соединение их имен с Деметрой и Дионисом утвердилось, кажется, с самого начала. Действительно. Давайте послушаем Плутарха об этом. Это об Исиде и Осирисе, 35, параграф 35. А то, что Осирис и Дионис одно, кто знает лучше, чем ты, Клея? Но я напомню, что весь этот трактат, он обращен к жрице Клее, к жрице, дельфийской жрице. Так и должно быть, ведь это ты предводительствуешь в Дельфах вдохновенными жрицами, предназначенные отцом и матерью для таинства Осириса. Вы догадываетесь, кто такие вдохновенные жрицы? Это вакханки, конечно. И, как вы помните, в Дельфах был храм Диониса, и на Парнасе над Дельфами совершали со всей Греции раз в два года вакханалии. Ты ими предводительствуешь. И таинство Осириса – это таинство Диониса. Если же доказательства надо представить ради других, то есть ты все знаешь, ты посвящена, то все сокровенные мы оставим вне повествования. Но открытые действия жрецов во время погребения Аписа, когда тело его везут на плоту, нисколько не уступают фактическому ликованию, ибо они надевают оленьи шкуры и несут тирсы, и издают крики, и делают движения, подобно тем, кто одержим дионисийским экстазом. Поэтому многие эллины делают изображение Диониса в виде быка, а элейские женщины, я уже об этом говорил, во время молитвы призывают Бога прийти к ним бычьей стопой. Пусть вас не смущает, что я сказал, что это в греческих вопросах. Дело в том, что вообще сами все греческие и римские вопросы – это не что иное, как рабочие тетради Плутарха при подготовке к диалогам, при подготовке к трактатам, часть которых до нас дошла, часть не дошла. Вот здесь дошла. У Аргивен же Дионис именуется сыном быка. Его вызывают из воды звуками труб, бросая в глубину барана для привратника. А трубы они прячут в Тирсе, как рассказывает Сократ в книгах о священном. Также предания о титанах и ночные празднества в честь Диониса соответствуют рассказам о растерзании, воскресении и возрождении Осириса. То же самое и с гробницами. Египтяне, как я рассказывал, показывают могилы Осириса повсюду, а дельфийцы считают, что останки Диониса хранятся у них, позади прорицалища, и чистые приносят тайную жертву, это жрецы дельфийские, в святилище Аполлона, когда вдохновенные жрицы пробуждают Ликнита. Ликнит – это Дионис, одно из прозвищ его. А что греки считают Диониса владыкой и творцом не только вина, но всякой влажной природы, то здесь нам достаточно иметь свидетелем Пиндера. Пусть увеличит пищу деревьев, радостно Дионис, ясный блеск зрелости. То есть мы видим, что вот эта идея единства Осириса, те, кто помнит мои лекции по египетской религии, помнят, кто такой Осирис, и Диониса, это общепринято. Крупнейший египтолог Зигфрид Моренс в своей книге «Египетская религия» писал, что дионисийский путь умершего в инобытии пришел из Египта. Так что мы видим, это как бы рассказ о Залмоксисе, который по Диодору учился в Египте, и учение, и современный египтолог Моренс, с которой просто сравнивает тексты, говорит об одном и том же. И действительно, подобно Осирису, в Дионисиях, обычно об этом не говорят, но это было, есть упоминание об этом, также выносятся вот эти огромные, ну, такие имитации мужского полового члена, это называется фаллофории, вот это принесение фаллосов. И священный брак, который был в Египте исключительно только связан с Мином. С единственной формой священного брака был вот эти праздник ступеней Мина. Явный. Мин явный. Явленный. Бог явленный. Также, собственно, Дионис. Бог явленный. В Аканах Эврипида говорится об этом. Сам Дионис говорит: «И в таинство их посвятил свои, чтобы быть мне явным божеством для смертных». То есть все остальные божества неявны, они по ту сторону. А он настолько явен, что он вступает в священный брак с царицей. Он настолько явен, что он всем дает это вино. Он настолько явен, что он приводит в выступление Минат. И они вот совершенно переходят в другое состояние и обретают совершенно невероятные силы. И молодые, и уже не такие молодые, становятся как бы на какое-то время Энтео, вот это, обуянные Богом и полные энергии и сил. Часто Дионисии именуются орфическими мистериями. Дело в том, что Орфей – пророк Диониса и создатель всех посвящений, как говорит Диодор. О этом повествовании, о котором я уже вам рассказывал, о том, что титаны пожрали Диониса, Это упоминание этого есть очень у многих греческих авторов. Это тайное, но не очень тайное знание. Оно есть и у Пиндера, у Платона, у Ксенократа, у Анамакрита. Культ Диониса Дитя, вот того самого Диониса, который был съеден титанами, он известен в Беотии и на Крите с древности, но позднее распространился по всей Элладе. Исчезновение и явление Диониса, его схождение в Гадес, сравнимое со смертью, за которой следует воскресение из мертвых, и более всего культ младенца Диониса с обрядами, в которых празднуется пробуждение, указывают на желание и надежду на духовное обновление. Это мир Челиада. То есть младенца почитают не как просто младенца, а как младенца погибшего, разорванного злом, погубленного, и возрожденного. И каждый человек такой младенец, которого зло приводит к смерти, а знание тайны и соучастие в тайне дает ему жизнь. Повсюду в мире, продолжает мир Челиада, божественное дитя соединено с идеей посвятительных обрядов, открывающих тайну нового рождения, таинственной природы. Для религиозного опыта мало что значит, понимается ли такой символизм интеллектуально. И опять же, в Евангелии младенец Христос в яслях, да, его не разрывают на части, но зло обращено на него. И мы помним это предание, которое исторически очень трудно сопоставить с теми нормами, по которым жила Римская империя в первом веке. По приказу царя Ирода убивают младенца в Вифлееме. То есть сам Христос выживает, а вот огромное количество младенцев, называют же цифру в несколько тысяч, они погибают за Христа. И такой же точно рассказ о младенцах, которые погибают за Кришну, есть в кришнаизме. Значит, или разрывают самого младенца, или это вот такая заместительная страшная жертва. В средоточии дионисийского ритуала мы, как пишет мир Челиада, всегда обнаруживаем в одной или другой форме экстатический опыт, в большей или в меньшей степени творящего насилие безумия, мании. Это безумие являлось в действительности свидетельством тому, что посвященный энтеос, в Боге, полон Богом. Опыт этот, вне всякого сомнения, был незабываемым, он заключался в творческой спонтанности, в опьянении свободы, в сверхчеловеческой силе и неуязвимости Диониса. У Геродота есть рассказ о скифском царе Скилла, который тайно от своего народа принял дионисийские посвящения в Борисфене на Днепре, и в самой северной греческой колонии, и что, когда его увидели проходящего с толпой вакханта в вакхическом исступлении, его подданные скифы, они пришли в страшное негодование, и в конце концов его убили. Опять же, образ, конечно, самого Диониса, опять же, образ мученичества во имя Диониса, и в то же время мы видим, что да, вот это вакхическое исступление, оно свойственно вакханкам, но оно свойственно и вакхантам. Есть мужские шествия, женские шествия и шествия, которые и те, и те. Я позволю себе сейчас, мы сейчас переходим к орфизму уже. Орфизм очень важен тем, что в нем есть памятники, уникальные памятники, которые дошли до нас не в книгах. В книгах многое скрыто, а в так называемых пластинках. Дело в том, что посвященным иногда, а может быть часто, к клали в могилы пластинки, на которых были некоторые надписи. В Ольвии, которая находится на берегу Северного Черного моря, это были костяные пластинки, и вот наш автор Русяева издала их, опубликовала. Они очень лапидарны. Жизнь, первая пластинка, жизнь, смерть, жизнь, истина, Дионису. То есть мы видим, что смерть – это лишь момент жизни. Это истина, и она в руках у Диониса. Вторая пластинка – Дионису. Истина, ложь, душа, тело. Менее все ясно, но опять же мы видим, что и речь идет о возрождении. Однако попробуем сейчас прочесть более интересный текст. Дело в том, что в ряде греческих городов найден, начиная с V века до Рождества Христова, в могилах, найден золотые таблички с текстами, которые сохранились не полностью, но в значительной степени. Вот послушаем. Это Фурия, Южная Италия, между 400 и 350 годом до Рождества Христова. Вот это и есть суть мистерий, которую скрывали, но до нас она дошла. «Я прихожу чистый из чистых, о царица преисподних, Эвклей, Эвбулей и другие бессмертные боги, ибо я тоже горжусь происхождением от вашего счастливого рода». То есть умершие тоже из богов. «Но Мойра, судьба, сразила меня, и громовержец Перуном, ну, видимо, это образ смерти, я вырвался из многострадального мучительного круга. Я погрузился в лоно владычицы подземной царицы». Это одновременно могила и лоно земли. «Счастливый и блаженный, ты станешь богом вместо смертного. Я козленок, упал в молоко». Последняя фраза не совсем понятна, но, видимо, речь идет о молоке, которым питается козленок, он упал в эту жизнь, в заи. Как понимаете, там, для пьяницы упасть в бочку с вином очень приятно, вот козленку упасть в молоко. А вспомните теперь, что среди законов Тары есть закон, что нельзя варить козленка в молоке своей матери. Вот это мы не понимаем, и евреи этого не понимают, и решили чисто формально к этому подойти, что нельзя есть молочную и мясную пищу одновременно. Поэтому, если хочется бутерброд с колбасой, то бутера нельзя. Брод можно, колбаса можно, а бутера, молочной пищи, масла нельзя. Вот, или этого самого, да, какого-нибудь бургера с котлетой и сыром. Вот для ортодоксального иудея это невозможно. Но на самом деле смысл, видимо, этого запрета иной. Он тоже связан вот с какими-то древними, наверное, прадионисийской традицией, что молоко – это жизнь. Для козленка это жизнь, тем более молоко его матери, козы, которая его родила. Поэтому превращать жизнь в смерть, варить козленка в молоке своей матери, это некое нарушение основополагающего жизненного принципа. И поэтому это нельзя делать. Вот. Ну, читаю дальше. Тоже Фурии, около 300 года. «Я прихожу чисто из чистых, у царицы преисподних». Видимо, это Персефон. Персефон очень, очень тесно связан с Дионисом. Вы помните, что как Гадес, он супруг Персефоны. «Эвклей, Булей и другие боги, и демоны, ибо я тоже горжусь происхождением от вашего счастливого рода. Я понесла возмездие за дела отнюдь неправедные. То ли Мойра сразила меня, то ли громовержец Перуном. А теперь я прихожу просительницей при чистой Персефоне, дабы она благосклонно послала меня в обитель святых». Как видите, идея бессмертия всюду. Этого же времени тоже из Фурии. Как только душа покинет свет солнца, иди направо, тщательно остерегаясь всего. Радуйся, испытав испытанное. Прежде ты не испытывал этого никогда. Ты стал богом из человека. Ты, козленок, упал в молоко. Тот же образ, да? Радуйся, радуйся, ступай направо по священным лугам и рощам Персефоны, Персефонии. Вот так. Можно читать дальше. Замечательные. Там, скажем, есть просто некое такое вот указание, как себя надо вести. Слева от дома это Петелия, Южная Италия, между 400 и 150 годом. Слева от дома Аида ты найдешь источник. Рядом с ним стоит белый кипарис. К этому источнику даже близко не подходи. Найдешь и другой. На озере Мнемозины, памяти, текущую холодную воду перед ним стража, скажи: я дитя земли и звездного неба, но род мой небесный. Помните, жизнь, смерть, жизнь. Об этом вы знаете и сами. Я иссохла от жажды и погибаю. Душа, да? Так дайте же мне скорей холодной воды, текущей из озера Мнемозины. И они дадут тебе пить из божественного источника. И тогда ты станешь царствовать вместе с другими героями. Эта могила принадлежит Мнемозине. Когда придет время умирать, дальше, к сожалению, текст потерян. Можно читать еще другие. Эти таблички, их довольно много. Они похожи. Именно поэтому Моренс сказал, что это Египет. Это действительно напоминает книгу мертвых. Платон говорит, что с помощью орфических таинств человек выходил из цикла рождений «Kyklos tis genesios», из цикла рождений. Значит, рождение и смерть повторяются. Орфей, орфики, соответственно, Дионис, учили не тому, что один раз смерть и один раз жизнь, а тому, что за смертью придет снова жизнь. Но это не есть цель. Это мы сейчас считаем, как хорошо, вот индийское там учение о сансаре, пожил, помер, опять помер. Сегодня американец, завтра русский, сегодня мужчина, завтра женщина, как интересно. Греки отлично понимали, что жизнь – это страдание, что радостной жизни не бывает. Может, еще лучше понимали, чем мы, особенно христиане, но тем не менее. И задача была выйти из этого «kyklos tis genesios», выйти из этого циклов рождений. Да, собственно говоря, и индийская традиция же говорит о том, что надо прервать сансару, выйти из сансары. По кругу, как говорил блаженный Августин, человека водит бес. Энциклопедия религии рассказывает, что греческая традиция безоговорочно приписывает учение о переселении душ Пифагору. Источники Пифагора могут быть исключительно греческими, нет убедительных свидетельств индийского влияния, хотя это и не может быть полностью исключено. Это мы должны понимать. А вот Гераклит в своих высказываниях идет дальше. Вы помните, в этих золотых табличках говорится о том, что мое происхождение божественно. И Гераклит говорит примерно об этом же. Границ души не отыскать, по какому бы пути ты ни пошел, столь глубока ее мера. Фрагмент 45 по Дильцу Кранцу. Смотрите, границ души не отыскать. Значит, это не душа вот моя, твоя, ограниченная там нашим телом, ограниченная нашими поступками, даже нашими выборами добра и зла. Для Гераклита и, видимо, для орфиков душа – это вот эта божественная сила, бесконечная, безграничная, которая вошла в тебя, тобой как-то оформлена, но она выходит из границ человеческой личности в божественный мир. В другом фрагменте Гераклит говорит: людей после смерти ожидает то, чего они не чают и не воображают. А в другом, это 27-й фрагмент, все, что мы видим наяву – смерть, все, что во сне – сон, все, что по смерти – жизнь. Жизнь там. Потому что жизнь только божественная, нескончаемая. А то, что мы сделаем здесь, это смерть, потому что все кончается смертью. Фалес, тот самый, которого у нас называют философом-натуралистом, который говорил, что там мир создан из воды, такой дурак, да? Вот, хотя говорят, что он действительно создан из воды. Но мы-то знаем, что Фалес говорил, мир создан из воды, и все полно богов. Он понимал, что вода – это божественное инобытие, и все полно богов. Но в одном месте он говорит, что есть божество. 35-й фрагмент. Что есть божество? То, у чего нет ни начала, ни конца. Старше всех вещей Бог, ибо Он не рожден. Прекраснее всего космос, ибо Он – творение Бога. Это самое начало греческой мудрости. Это 7 век. Задолго до Платона. Все стоит на своих местах. Да, народ там жил в другом мире, но это знание было. И, собственно, мистерии не через интеллектуальный дискурс, а через саму жизнь, через то самое зуи, они соединяли человека с этой тайной и делали его частью божественного. Очень таинственные слова Гераклита. Единое, единственно премудрое, желает и не желает называться Зевсом. Ну, Зевс, да, царь богов и людей. Но оно и желает называться Зевсом, и не желает, потому что бесконечно больше любого оформленного имени, уж тем более образа, уж тем более тех образов, которые верит народ, в том числе и то, что Зевс там вошел к семье или родил от нее Диониса и так далее. Вы помните, что один из любимых образов искусства и греческого, и потом уже современного, это образ Орфея и Эвридики. И хотя мы знаем, что в ортодоксальном мифе Орфей потерпел полное фиаско, и Эвридику он не смог, собственно, вывести из подземного мира, что она опять ушла в подземный мир, потому что оглянулась назад, но, по всей видимости, было не так. Не случайно в раннем христианстве, опять же, удивительно, Дионисии и христианство пересекаются, очень часто Христа изображали в виде Орфея. Он выводит души, и Орфей выводит души. Тойнбе в своем постижении истории, в котором он говорит и об орфизме, он пишет: если мы не ошиблись в определении природы и происхождения и сути орфизма, то он дает свидетельство того, что задолго до надлома эллинской цивилизации, по крайней мере, несколько эллинских душ остро осознали недостаточность эллинского духовного наследия. Они стали возрождать церковь, а церковь – это экклесия, собрание, да? Церковь, которая существовала когда-то в минойскую эпоху, Крит. Во всяком случае, ясно, что в самом первом поколении после надлома 431 года, это после персидских войн, элементы орфизма использовались для утоления жажды душ, уже убежденных в грехе и стремящихся, хотя и слепо, к освобождению от него. Тойнбе христианин, поэтому вот слепо стремятся к освобождению от греха. Вот цель орфизма. Я думаю, что это правильное ощущение. Ну и, наконец, самое последнее. Мистерий много. В греческом мире много мистерий. Примерно, нам известно, до полусотни. Нам есть, у нас какие-то мистерии мы знаем чуть лучше, какие-то хуже, но никакие мы не знаем так хорошо, хотя мы это знаем плохо, как Дионисий и Левсинские мистерии, которые, конечно, являются главными. И на всех греческих островах, во всех греческих городах справлялись свои какие-то мистериальные традиции. И в то же время люди приходили в Дельфы, люди приходили в те места, где справлялись общеэллинские мистерии. Особо стоит поздняя попытка соединить вновь Осириса и Диониса. Не философски, а мистически. Это соединение происходит в области Сараписа. Сарапис – это Осирис Апис. Это Зевс Гадес, Зевс подземного царства. Его именуют возвышенным царем, спасителем, великим. Он – связь миров. Он – супруг Исиды Персефоны. И греки уже эпохи эллинизма, они свои представления укореняют в Египте. Они называют Исиду дотера, подательница, супруга Сараписа, царица небесная, правящая стихиями, звездами и планетами. Она сходит в преисподнюю и помогает своим почитателям. До конца IV века после Рождества Христова она почитается как покровительство, покровительница. Она собирает члены Осирии, соответственно, любого умершего. Ее изображают с гором, Гарпократом у ее груди, совсем как изображают Богородицу. Это уже греко-римские изображения, не египетские. Гор, как вы помните, гор Гарпократ, гор-младенец, он вырастает, побеждает Сета и оживляет Осириса. То есть абсолютно восстанавливается древнее египетское предание победе над смертью. Но уже в IV веке Исида и Астарта, тоже другой образ победы над смертью, имели свои храмы в Пирее, в порте Афин. Статуя Кибеллы тоже один из образов сирийской богини, да, была воздвигнута на Булевтерионе, на горе Афин в IV веке до Рождества Христова, там, где собиралось народное собрание. Автор этой скульптуры Фидий. Тайну понимания вот этой Исиды и Осириса уже в греко-римском мире прекрасно отразил Апулей в своих «Метаморфозах». Я прочту небольшой кусок из них. Он, быть может, поможет нам понять. Исида, ну или, скажем, великая богиня, там описывается, каким она дивным образом, как она была облачена, когда она явилась Луцию, герою. Ну, естественно, величественно, прекрасно и так далее. И как это все? В таком-то виде, в таком убранстве, дыша ароматами Аравии счастливой, удостоила она меня божественным вещанием, то есть словами. Вот я перед тобою, Луций. А Луций осел, Луций живослав превратился после совокуплений с блудницей, с молодой развратницей, которая его случайно не той мазью намазала, стал ослом и там попадал в самые ужасные ситуации. Он еще осел. Потом он станет жрецом Исиды. А пока он еще осел. Вот. Но уже осел, который мучается от того, что он осел, хочет совсем другой жизни человеческой, тоже ведь образ. Можно умереть и желать новой жизни, а можно из человека стать скотиной, что очень часто происходит в нашем мире. Вот сейчас современный есть роман такого замечательного русского писателя Александра Нежного, и там, где престол сатаны. И вот он начинается как раз с того, как вот человек является, превращается в полную скотину. Да является просто полной скотиной, погрязая в разврате, пьянстве, бессмысленности жизни, а потом начинает возрождаться к Богу. И вот то же самое, смотрите, за 2 с лишним тысячелетия до сегодняшнего дня. Вот я пред тобой, Луций, твоими тронутая мольбами, мать природы, госпожа всех стихий, изначальное порождение времен, высшая из божеств, владычица душ усопших, первая среди небожителей, единый образ всех богов и богинь, мановению которой подвластны небес лазурный свод, море целительное дуновение, преисподней плачевное безмолвие. Единую владычицу чтит меня под многообразными видами, различными обрядами, под разными именами вся вселенная. Там фригийцы, первенцы человечества, из Фригии Дионисии, зовут меня Песенутской матерью богов. Тут исконные обитатели Атики Минеровой, Кикронической. Здесь кипряне, морем омываемые Пафийской Венерой. Критские стрелки Дианы и Диктинской. Помните Диктинская пещера? Трехязычные сицилийцы с Тигийской Прозерпиной, то есть Персефоной. Элевсинцы Цереры Дианы, древней богиней. Одни юноны, другие белоны, те гекаты, эти рамнузии, а эфиопы, которых озаряют первые лучи восходящего солнца, арии и богатые древней ученостью египтяне почитают меня так, как должно, называя настоящим моим именем царственной Изидой. Вот я перед тобою, твоим бедам сострадая, вот я благожелательная и милосердная, оставь плач и жалобы, гони прочь тоску. Далее там говорится, как это надо все сделать, как надо съесть розу из рук жреца во время шествия Изиды. Но запомни крепко-накрепко и навсегда сохрани в своем сердце весь остаток своей жизни, вплоть до последнего вздоха ты посвятишь мне. Справедливость требует, чтобы той, чье благодеяние снова вернет тебя людям, принадлежала вся твоя жизнь. Ты будешь жить счастливо, ты будешь жить со славою под моим покровительством, и когда совершив свой жизненный путь, сойдешь ты в царство мертвых, то как видишь меня сегодня здесь, так и там, в этом подземном полукружии, найдешь ты меня, просветляющий мрак Ахеронта, царствующий над стигийскими тайниками и сам обитая в полях Елисейских. Мне к тебе, милостивый, усердно будешь поклоняться. Если же примерным послушанием, исполнением обрядов, непреклонным целомудрием ты угодишь нашей божественной воле, знай, что моей власти продлить твою жизнь сверхустановленного судьбою срока. И она ему обещает бессмертие. Уже не жизнь в Элевсинских полях, а божественное бессмертие. То есть вот то, что писалось на золотых табличках, то об этом Апулей говорит откровенно. Говорит вот в такой вот манере в «Золотом осле». Итак, дорогие друзья, вы видите, что дионисийские мистерии, они позволяют человеку стать Богом. Через необычный для нас обряд экстасиса, выхода из себя, человек становится Богом, потому что это выход из человеческого, из только человеческого, из ограниченного человеческими рамками. Здесь ты выходишь из человеческого раз там в два года, в дни вакханалий, там ты станешь богом навсегда. В этом суть дионисийских таинств.